скажу я всім живущим, как Христос мой пострадал, как под бременем гнетущим на кресте Он умирал. Расскажу я всім живущим, как Христос мой пострадал, как Он всем к Нему идущим мир и радость обещал. Часто я не слышу зова и блуждаю, как овца, но меня находит снова Он с любовью Отца. Я в борьбе с грехом был ранен, я устал и изнемог. Взор был скорбью затуманен, Он же мне во всем помог. Мимо смерти прохожу я, много зов пути моя, но пред ними не паду я и сражу святым мечом. Он берет меня за руки и опять вперед ведет. Я не знаю с ним разлуки, я не знаю с ним забав. Я не знаю с ним разлуки,